Глава 12. Несколько минут прошли в молчании. Андар о чем-то крепко задумался, ну и мне тоже было над чем поразмыслить. Пусть в нашу встречу Митрина тогда про неслучайность ничего не намекала, если не считать таинственную благосклонность ко мне леса. Но ведь после я во сне как-то слышала ее голос. Было сказано что-то вроде «Неужели ты думаешь, что оказалась здесь случайно?» В общем, я почти ничего уже не понимала в происходящем, и это меня очень напрягало. Андар остановился так резко, что я чуть в него не врезалась. Но не успела даже спросить, что происходит, как он молниеносно толкнул меня в сторону. Я упала на землю, но все возмущение замерло на языке. Из тумана мелькнула размытая гигантская тень. Пронеслась там, где за миг до этого была я. В поднявшихся клубах тумана я ничего сейчас не видела. Воцарилась оглушающая тишина, слишком жуткая в своей неестественности. Я спешно поднялась на ноги и позвала. «Андар!» Сначала шепотом, но не услышав ответа, уже во весь голос. «Андар!» И снова он не отозвался. А туман густел все сильнее, словно намереваясь задушить меня в своих клубах. Но черт с ним, с этим туманом! Куда Андар исчез? Оставалось лишь передвигаться на ощупь. Не буду врать, мне было очень страшно. Но все же больше не за себя. Мало ли, что там за тень была. Вдруг чудовище какое. И Андар сейчас лежит на земле без сознания, тяжело раненый. Правда, я не представляла, как ему в этом случае помочь. Но пока задалась целью для начала хотя бы его найти. Передвигалась крохотными шагами, осторожно обшаривая туман перед собой, чтобы не натолкнуться на дерево. Но я и пары метров не прошла, как вдруг послышались шаги. В первое мгновение я даже обрадовалась, но неведомое наитие подсказывало, что это все же не Андар. Туман, как по команде, расступился, ко мне неспешно направлялась Митрина, снова в образе жутковатой старухи. А вот Андара в обозримом пространстве точно не было. «Где Андар?» — я сжала руки в кулаках. Конечно, старость нужно уважать, но вот конкретно сейчас мне очень хотелось пристукнуть Митрину за то, что она все это устроила. Старуха усмехнулась, остановившись в паре шагов от меня. «Обернись!» — ее скрипучий голос резанул по ушам. Я тут же обернулась и изумленно ахнула. Позади пространство растрескалось, и сквозь очертания леса отчетливо просматривался знакомый интерьер квартиры. Легкий беспорядок, спящий на диване и явно довольный жизнью мой кот. Казалось, протяни руку, и я даже смогу коснуться. Кое-как, отведя взгляд, я посмотрела на Митрину. «Что?» — она фыркнула. «Непонятно? Проход в твой мир. Причем в день, когда ты его покинула. Так что все, иди, можешь меня не благодарить». Я сделала один шаг к пролому в пространстве и замерла. «И в чем подвох?» «Никакого подвоха», — старуха развела руками. «Тогда почему вы меня сразу домой не вернули? Еще во время прошлой нашей встречи?» «Раз я так поступила, значит, мне было так надо». Она явно не собиралась вдаваться в подробные объяснения. «Ну, долго еще стоять столбом будешь?» Я сделала еще шаг к проходу и снова резко остановилась. «А Андар где?» Я опять обернулась к Митрине. «А какая тебе разница?» Она хитро прищурилась. «Ну все, моя паранойя била все рекорды. Где он?» — хмуро повторила я. Старуха демонстративно вздохнула, мол, чего пристала с глупыми расспросами, но все же взмахнула рукой. Тут же перед моим мысленным взором нарисовались очертания темной пещеры и Андар на земляном полу. Без сознания, в окровавленной рубашке. Дыхание перехватило от панического ужаса. Я силилась хоть что-то сказать, но не могла. Видение исчезло, а стоящая напротив меня Митрина невозмутимо улыбалась. «Вы нарочно заманили его сюда!» Мой голос дрожал. «Да, она даже не отрицала. Ты была замечательной приманкой для него и проводником для моей магии. Да и он, охваченный чувствами, потерял бдительность. Так что особого труда перенести его сюда мне не стоило. А уж без магии он точно так же уязвим, как и любой смертный». «Так, спокойно», — Она хрипло рассмеялась на мой порыв кинуться к ней. Тут же передо мной возникла полупрозрачная стена, которая не пропускала вперед. «Кристина, я тебя не понимаю», — хитро смотрела на меня старуха. «Я тебя домой отправляю, а ты вместо благодарности и бегства на землю стоишь, кулаки сжимаешь». «Чего вы хотите?» — резко спросила я. Она понимающе усмехнулась, и без пояснений было ясно, что тут некая многоходовая партия. По-прежнему ничего не говоря, старуха принялась водить в воздухе крючковатыми пальцами, словно формируя из воздуха невидимый шар. Пара мгновений, и между ее ладоней материализовалась парящая фигурка из темного золота, искусно сделанный дракон. Но этот еще и мерцал крохотными огоньками. «Знаешь, что это?» Митрина бросила на меня очередной хитрый взгляд. «Это сущность дракона ночи. Это магия Андары. Это то, без чего он неминуемо умрет. Но ты свободна. От тебя мне ничего не нужно. Так что возвращайся в свой мир». «За что вы так с Андаром?» Голос сам собой сбился на шепот. «Как так?» Старуха с демонстративным непониманием округлила глаза. «Я его не убивала. Он сам дал слабину. Его уничтожит проклятие их рода. Именно оно, материализовавшись, ранило Андара. Ну, а я, заранее зная о грядущем, просто хотела сберечь его магию. За пределами леса она бы просто растворилась в окружающем пространстве. Потому я и перенесла вас сюда. Так что я к его грядущей смерти отношения не имею. Но и спасать его я не стану. Мне это совершенно незачем». От ужаса и собственного бессилия хотелось разреветься. Позади, буквально в шаге от меня, умиротворенно рисовался родной мир, пусть со своими проблемами и заботами, но какими мелочными они казались мне теперь. А где-то здесь, в пещере посреди леса, сейчас медленно и неотвратимо умирал тот, чья жизнь все же имела для меня значение. «Отдайте мне дракона», — с тихой решимостью попросила я. Митрина больше не усмехалась, смотрела на меня с пониманием и будто бы даже с одобрением. «А ты готова заплатить за его жизнь такую цену?» — пытливо спросила она. «Что, если это...» — она указала на проход за моей спиной. «Последний шанс для тебя вернуться. Да и что с тобой будет дальше, если ты останешься? Стоит ли жизнь Андара твоей свободы? Ведь не знает ты, что он вот-вот умрет. Ты бы спокойно в свой мир вернулась. Ты же так хотела обратно домой. Так почему теперь медлишь? Вы ведь перенесли нас сюда именно для этого, верно?» Я чувствовала себя непомерно уставшей. «Не для того, чтобы сберечь магию дракона ночи и присвоить ее себе. Вам зачем-то понадобилось, чтобы я сделала выбор. Так?» Но Митрина проигнорировала мой вопрос. Задумчиво, словно бы просто размышляла вслух. «Люди с драконьими сущностями во многом особенные. Они чувствуют не так, как остальные. То, на что у других уходят годы, драконы ощущают почти сразу и обостренно». «Я не люблю Андара», — перебила я. «Просто...» «А я разве хоть слово сказала про любовь?» Митрина наградила меня лукавым взглядом. «Ну, вы прямо не сказали, но намекнули», — попыталась оправдаться я. «Только нет у меня к Андару никаких подобных чувств. Просто это чисто по-человечески гадко бросать кого-то умирать, когда вполне можешь его спасти. Меня едва не потряхивало уже от беспокойства. Слушайте, мы зря теряем время. Раз вам наплевать на жизнь Андара, то хоть позвольте мне ему помочь». «Что ж, если это твое окончательное решение», — Митрина пожала плечами. Тут же проход на землю исчез, и полупрозрачная стена, отделяющая меня от лесной богини, растаяла в воздухе. Сердце на миг кольнуло тоской, но моя решительность не ослабла. Но не могла я вернуться в родной мир, зная, что здесь Андар умер. Пусть я сама до конца не понимала причин, но поступить иначе казалось мне противоестественным. «А теперь слушай меня внимательно, Кристина». Митрина едва не прожигала меня взглядом, будто в саму мою душу заглянуть пыталась. «Ты сейчас в самом центре паутины, и, дергая за разные нити, будешь привлекать к себе все больше пауков. Справишься ли ты с тем, что тебя ждет, я не знаю. Да, даже я не знаю». Она невесело усмехнулась и серьезно, даже с сочувствием, добавила: «Я потеряла уже почти всю былую силу, так что вряд ли смогу тебе чем-то помочь. Но ты все же знай, я буду по-прежнему следить за твоей судьбой и в трудный момент постараюсь направить. И еще. Лишь одному человеку ты можешь безоговорочно верить. Узнаешь его по глазам. Пусть сейчас это звучит странно, но ты поймешь свое время». Митрина распахнула ладони, и мерцающий дракон из темного золота переместился ко мне. Я тут же бережно взяла теплую, будто бы чуть пульсирующую фигурку. «И все же скажите, зачем?» Я снова подняла взгляд на Митрину. Она и без уточнений поняла, о чем я. «Ты должна была сделать выбор, Кристина, иначе бы твоя сущность просто растворилась в небытие. Хоть ты и рвалась домой, но чувства к Андару тебя удерживали здесь. И из-за этих полярных порывов твоя магия ослабевала с каждым мгновением. Но теперь ты определила свою судьбу. Твой дракон пробудится в нужный час». Больше Митрина ничего не сказала. Она лишь взмахнула рукой, и на миг меня плотно окутал туман. А едва он развеялся, я увидела стены темной пещеры. Здесь было совсем мало места. Низкий свод даже не позволял выпрямиться во весь рост. Но зато и выход виднелся невдалеке. Правда, там сейчас вовсю клубился туман. Причем в его недрах то и дело пробегали небольшие разряды, угрожающие потрескивая и явно намекая, что лучше пока не пытаться выбраться. Видимо, по замыслу Митрины нам еще какое-то время предстояло побыть здесь. За мгновение оценив всю эту обстановку, я тут же кинулась к Андару. Он по-прежнему был без сознания. Дыхание угадывалось едва-едва. Сквозь разодранную сбоку рубашку виднелись жуткие раны, словно следы от гигантских когтей. Но как так? Разве проклятия могут становиться осязаемыми? Но сейчас все равно было не до этих раздумий. Пусть Митрина не давала мне никаких конкретных указаний, но я по наитию чувствовала, что нужно делать. Опустилась возле Андара на колени. Пол здесь устилал мягкий пушистый мох, но все равно ощутимо чувствовалась прохлада от каменной поверхности. Я осторожно разжала ладони. Мерцающий темный дракон сам собой переместился и теперь парил над принцем. Постепенно его искорки опускались одна за другой, оседая на коже Андара и тут же растворяясь. А я просто сидела рядом и смотрела на лежащего передо мной молодого мужчину. Вот по сути, я его знать не знала. Он мне вообще никто, как и я ему. Но почему-то сейчас он казался чуть ли не родным. В воздухе кружились искорки, выглядело завораживающе. И явно каждая была как кроха жизни для Андара. Даже бледность потихоньку сходила. Дыхание стало четче, а раны прямо на глазах постепенно затягивались. Магия исцеляла своего обладателя. И пусть он пока еще оставался без сознания, но уж точно не на грани жизни и смерти. Если бы я могла, я бы, конечно, сразу ушла. Но туман не выпускал отсюда. Видимо, Митрина решила не только сохранить моего дракона, но и отдать меня Андару. Ведь придет он в себя, и все, не видать мне свободы. Все эти мысли вяло, даже лениво перетекали у меня в голове. Я все по-прежнему сидела рядом с Андаром и не сводила с него внимательного взгляда. Вот даже в бессознательном состоянии в чертах его лица отчетливо угадывалось, какой он волевой и решительный человек. Даже в чем-то жесткий. По крайней мере, был, пока его равнодушие не разрушилось. И я не пыталась гадать, каким Андар стал сейчас. Конечно, хотелось верить, что враз подобрел, стал милосердным и бескорыстно заботливым, но я гнала от себя мечты об этой иллюзии. Я смотрела на него и задавала себе один и тот же вопрос. А смогу ли я так жить? Ведь заранее было ясно, как все будет. Да, жизнь во дворце, в роскоши и достатке, и при этом вечное ожидание, когда же Андар выделит мне хоть немного своего внимания среди числа других любовниц из законной жены вдобавок. Но проклятие, мне всего 19 лет. Я не хочу провести всю жизнь в тоскливом ожидании. Я хочу любить и не просто быть любимой, но единственной для своего избранника. А не так, чтобы заглянул в спальню раз в пару недель на полчаса, просто для разнообразия, когда другие любовницы надоели. Последняя искорка дракона упала на Андара, и фигурка из темного золота растаяла в воздухе. Принц уже открыл глаза. Пока еще мутный взгляд замер на мне. «Кристина, ты в порядке?» Андар резко приподнялся на локтях. «Да, в полном», — я кивнула. «Как ты?» «Я... да, вроде нормально». Он озадаченно коснулся правого бока. Сейчас ведь о ранении лишь разодранная рубашка напоминала. А так даже шрама не осталось. «А что произошло? Где мы вообще?» «Все еще в Метринском лесу», — пробормотала я. Он сел, внимательно вгляделся в туман у входа. «Магическая завеса. Ничего, через пару часов уже рассосется и выберемся отсюда. Тем более я снова ощущаю магию каким-то чудом». Я не стала объяснять, каким именно чудом. Вообще не хотелось об этом говорить. «Кристина?» Сидящий рядом Андар за подбородок приподнял мое лицо, заставляя на себя посмотреть. «Что с тобой? Сейчас уж точно нечего бояться. Вот-вот туман спадет, и отправимся домой. Или...» Он резко помрачнел. «Именно поэтому ты так приуныла». «А чему мне радоваться?» — парировала я. «Ты прекрасно знаешь мое мнение касательно твоих планов на меня». «В моих планах сделать тебя счастливой. Разве этого мало?» Он наклонился к моему лицу, обжигая дыханием. «Боюсь, у нас с тобой слишком разные представления о моем счастье». Я отвернулась, чтобы избежать поцелуя. Как ни удивительно, но Андар настаивать не стал. Вздохнул и притянул меня к себе. Я не оттолкнула его, хотя явно стоило. На меня вообще навалилась дикая усталость. Хотелось просто спокойно поспать и не думать ни о чем плохом. «И все же», — тихо произнес Андар, гладя меня по волосам. «Не делай преждевременных выводов, хорошо? Я обещаю, что не стану силой тебя принуждать к близости со мной. Мы будем постепенно узнавать друг друга, учиться понимать и находить общий язык. Я не хочу, чтобы ты воспринимала меня как деспота, лишившего тебя свободной жизни. Поверь, я приложу все силы, чтобы ты была счастлива со мной. Это странное и ужасно непривычное желание». Он на миг усмехнулся и серьезно добавил. «Но почему-то ставшее таким важным». «Если ты и вправду желаешь мне счастья», — сонно пробормотала я, глаза уже слипались, «то верни меня в мой родной мир». «Прости», — Андар легонько коснулся губами моего виска. «Но я не отпущу тебя, Кристина. Никогда не отпущу». Кажется, он сказал что-то еще, но я уже не расслышала. Так и уснула в его объятиях. А во сне мне явился мой дракон, но по-прежнему окутанный туманом. «Ты ведь теперь пробудишься, да?» — с надеждой смотрела на него я. Но он лишь покачал головой. «Почему нет?» — обомлела я. «Метрина же сказала, что после сделанного выбора ты должен пробудиться». «Но как же так? Ты мне очень нужен. Теперь только на тебя вся надежда. Лишь с твоей магией я смогу вернуться домой». Дракон ничего не ответил, резко взмахнул туманными крыльями, окутывая меня, и я сама будто бы растворилась в этом тумане. Парила высоко-высоко под звездным небом, и словно бы сама ночь переплеталась с моим туманом, расцвечивая его умиротворенным мерцанием и объединяясь в одно целое. Резкий стук разрушил волшебный сон. Я тут же открыла глаза и обомлела. Я снова была в своей спальне в университете. Одна. Получается, нас с Андаром все-таки телепортировало назад по отдельности. Но не успела я толком порадоваться, как настойчивый стук повторился. И следом голос служанки. «Госпожа, а можно войти?» Я соскочила с кровати, подбежала к двери и отодвинула от нее стул. Вошедшая в комнату служанка была очень взбудоражена. «Госпожа, господин Прадис незамедлительно требует вас к себе». «Прадис? Что за Прадис? Ректор, что ли?» «А зачем?» — озадачилась я. Судя по освещению, еще стояло раннее утро. «Я не знаю», — служанка развела руками, «но мне приказали срочно вас позвать». Пока еще сонная и оттого плохо соображающая я, спешно переоделась из ночной сорочки в платье, заплела волосы и отправилась к ректору. Впрочем, и хорошо, что позвал. Заодно и выясню у него про обучение у местных магистров. Ведь пусть сегодня неким чудом не удалось снова от Андара улизнуть, но он ведь и так уже очень близко. Служанка проводила меня до нужного кабинета, чтобы я не заблудилась, и ушла. А я постучала, услышала позволение войти и толкнула дверь. Так и замерла на пороге. Кроме ректора, здесь толклась тетушка Летты Глояна. А еще тут была сама Летта. Честно говоря, я даже пожалела, что мы все-таки с Андаром оказались по отдельности. Несмотря на все свое несовершенство, принц хотя бы не истерил и не раздражал меня. Хотя нет, зачастую раздражал. Но все же даже близко не так, как некоторые неадекватные барышни. «Сейчас же зовите стражей!» — визжала разъяренная Летта. «Пусть эту самозванку закуют в кандалы и казнят! Вот прямо здесь и сейчас!» Казалось, вот-вот вцепятся мне в волосы. «Ах, какой скандал! Какой обман!» — ахала ее тетушка, обмахиваясь веером и всем своим видом демонстрируя чуть ли не предобморочное состояние. «Какое коварство! Какое вероломство! Какая несусветная наглость! Воспользоваться моей добротой и доверчивостью!» Ректор Прадис уже вовсю ей капал в бокал некое зелье, видимо, успокоительное. Только-только хотел мне что-то сказать, как дверь кабинета отворилась. У меня дыхание перехватило от страха. Анрадей лишь на миг скользнул по мне довольно равнодушным взглядом и поинтересовался у Прадиса. «Что у вас тут происходит?» «Кошмар, обман, самозванство!» — хваталось за сердце Глояна. «Понимаете, господин Радей», — растерянно пробормотал ректор, вручив своей возлюбленной бокал с успокоительным. «У нас довольно сложная ситуация». «Эта мерзавка!» — орала Летта, указывая на меня. «Посмела мною притворяться! Я Летта Варент, а не она! Я вообще не знаю, кто она такая! Но сразу видно, что безграмотная плебейка!» Она окинула меня презрительным взглядом. «Как вообще можно было нас спутать? Меня, истинную благовоспитанную леди из древнего аристократического рода, и эту отвратительную гадину, которая место в ближайшей сточной канаве в компании пьяных матросов!» «Слушайте, а мне обязательно при этой истерике присутствовать? Мое терпение кончилось. Ну, мой вопрос проигнорировали». «Пока что, если кто-то из вас двоих и ведет себя как леди, то уж точно не вы», — ледяным тоном осадил Летту Нрадей. «И если вы и вправду Летта Варент, то почему появились лишь сейчас?» «Из-за вероломства служанки, которая наверняка была в сговоре с этой мерзавкой. Я отстала от корабля в Доттере и вот только сейчас добралась до университета». Врала та на ходу и вскипела еще сильнее. «Да вы посмотрите на нее! Она же в моем платье! А ну, немедленно снимай!» И ринулась на меня. Нрадей перехватил истеричную девицу. «Успокойтесь!» Вот вроде бы тихо сказал, но таким тоном, что даже мне от ужаса захотелось в стену вжаться. «Прадис успокоительного этой тройную дозу!» Ректор спешно кивнул и, не став мелочиться, всучил Летте всю бутылку. «Пейте!» — приказал архимаг. Перепуганно хлопающая глазами Летта послушно принялась за зелье. Но зато активизировалась ее тетушка. «Что здесь вообще происходит?» Она гневно уперла руки в бока. «Такое впечатление, что вы защищаете эту проклятую самозванку. Где стража, в конце концов? Почему эта мерзавка до сих пор не в кандалах?» «Вы вообще кто, простите?» Вкрадчиво поинтересовался Нрадей. «Глояна Варент. Родная тетя Летты». «Так это, получается, именно вы и привезли сюда не ту девушку?» Архимаг скептически приподнял брови. «А что же вы родную племянницу не узнали?» «По-моему, это мы сейчас должны с вас спрашивать. Как вы посмели обмануть руководство университета, представив сюда самозванку?» Глояна крякнула то ли с досады, то ли с перепугу, но больше ничего не сказала. так они и молчали с Летой на пару, лишь переглядываясь. «Вот такая вот сложная ситуация!» Ректор с крайне беспомощным видом развел руками. «Звать стражу?» «Никакой стражи», — отрезал Нрадей. «Сначала во всем разберемся», — перевел взгляд на меня и спросил даже вежливо. «Как вас зовут?» «Кристина», — ответила я, но пока не представляла, как мне объяснить свое самозванство. «Рассказать всю правду? Это же надо будет тогда и про Андара упомянуть». Ну, никто меня почему-то и спрашивать не стал, как я вообще здесь оказалась и с какими целями. «Кристина, вы пока возвращайтесь в свою комнату. Подождите там», — довольно мягко произнес Нрадей. «Мы позовем вас, как решим сложившуюся ситуацию». Прадис явно был ошарашен таким отношением ко мне архимага, но и сам наезжать не стал, лишь добавил. «Только учтите, вам сейчас территорию университета не покинуть. Страже уже приказано вас не выпускать». Я не стала ничего отвечать, вышла из кабинета и поспешила обратно в комнату. Мой план был, как всегда, гениален и прост. Сейчас просто-напросто надену кольцо с иллюзией и в таком виде уйду отсюда. Главное, Лете на глаза не попасться, а остальные тут меня в измененной внешности не видели. Но, видимо, сегодня просто был не мой день. Еще по пути в комнату в коридоре мне вдруг попался Дэйвон. «Какая замечательная встреча с утра пораньше!» Тут же расплылся в довольной улыбке. «Извини, я спешу». Я хотела протиснуться мимо него, но он вдруг придержал меня за руку. «И куда же?» «Тебе не кажется, что это не твое дело?» — раздраженно парировала я. «Ну, почему же не мое?» Дэйвон невозмутимо улыбался. «Это очень даже мое дело. Куда и зачем спешит безумно нравящаяся мне девушка? И почему мы не в настроении?» «Потому что меня бесит, когда всякие левые типы хватают за руки и мешают пройти. Даже сейчас мужчина мечты вызывал лишь раздражение». Но Дэйвон и не подумал отпустить. «Что ты такая злюка сегодня?» — засмеялся он. «А давай я подниму тебе настроение. Знаю проверенный способ». Хитро мне подмигнул. «Силы небесные, за что мне все это?» Но я не успела послать Дэйвона куда подальше. «Руки от нее убрал?» Во-первых, Андар был вполне материален, а во-вторых, крайне зол. Решительно направлялся к нам с другого конца коридора. В первый миг я даже глазам своим не поверила. Откуда он вообще тут взялся? Аж захотелось взвыть в полный голос. «Нет, ну что сегодня за день?» Лицо Дэйвона аж перекосило от злости. Похоже, он прекрасно понимал, кто именно перед ним, хоть Андар и был в простом дорожном костюме без отличительных знаков. Естественно, Дэйвон не рискнул возражать наследному принцу. Делать было нечего. Тут же меня отпустил и спешно скрылся за ближайшим поворотом на лестницу. Мы с Андаром остались вдвоем в пустом коридоре. «Как ты меня нашел?» — обреченно вздохнула я, старательно затаптывая всколыхнувшуюся в душе робкую радость. «Из леса меня телепортировало в Розард. Я почти сразу почувствовал твою магию, так что отыскать, где ты именно, проблем не составило». Он улыбался, ласково коснулся моей щеки. «Ну а теперь все, Кристина, ты точно никуда от меня не денешься». «Ага, как же, размечтался. Вещи-то хоть мне собрать можно? Или прямо сейчас закинешь на плечо и утащишь?» «Кристина, ну вот что ты опять начинаешь?» — помрачнел он. «Я же не тиран какой-нибудь». «Нет, Андар, ты как раз таки тиран и неисправимый эгоист. Ну так что, твое высочество смилостивится и позволит мне собрать вещи?» «Хорошо, только быстро». Все же согласился он, хотя мой саркастичный тон Андару явно не понравился. Ну и, конечно, принц меня одну не отпустил, пошел следом. Но это было вполне ожидаемо. Главное, чтобы я смогла незаметно прихватить заветное колечко. Все-таки оно мне непременно пригодится при очередном побеге. Уж то-что, а смиренно сидеть во дворце в роли любовницы номер 6 я точно не собиралась. Едва мы пришли в мою спальню, Андар закрыл дверь и тут же притянул меня к себе. Я и сказать ничего не успела. Его губы завладели моими, жаркий поцелуй в один миг пошатнул окружающий мир. Как-то вот раньше я вообще не понимала смысла выражения «потерять голову». Думала, так говорят лишь для красного словца. Но вот поцелуи Андара действовали на меня именно так. Никаких мыслей, никаких других желаний. Вся реальность сминалась и уходила на второй план. А на первом оставался он. Пусть не мужчина моей мечты и вообще крайне далекий от совершенства человек, но почему-то такой особенный для меня. Я, конечно, не могла сравнить, но интуитивно чувствовала, что никогда и ни с кем другим я не испытаю такого головокружительного сладостного дурмана. А это всего лишь просто поцелуй. Когда нам обоим стало не хватать воздуха, Андар чуть отстранился, но из объятий меня не выпустил. Как же я ждал этого момента. Отрывисто прошептал он, вдыхая запах моих волос. «Мы ведь и сегодня ночью были вместе наяву». Мой голос почему-то дрожал, я все никак не могла успокоить эмоции. Да и бегающие по телу мурашки никак не позволяли сосредоточиться. Ночью было важнее сначала вытащить нас из леса. «Неужели ты боялась, что я наброшусь на тебя прямо в той пещере?» Андар вроде бы и говорил с иронией, но в его карих глазах плескалась серьезность. «Ну, я бы этому не удивилась. Такое впечатление, что тебя лишь одно волнует». «А я и не скрываю, что хочу тобой обладать. Но ведь это все же не главное. Ладно, бери, что нужно, и пойдем». Он разжал объятья. «Еще надо успеть на вечерний корабль. Путь нам предстоит ведь не близкий». Как назло, я напрочь забыла, куда спрятала кольцо. Металась по комнате, создавая иллюзию сборов, но все равно никак не могла найти самое нужное. А Андар сел в кресло и вдруг предложил. «А хочешь, уедем куда-нибудь? Нам ведь вовсе не обязательно возвращаться сразу в столицу. Тем более никаких срочных дел у меня все равно нет. Вполне можем и попутешествовать в свое удовольствие». Андар вытянул ноги, настоящий рядом с креслом пуфик, и расслабленно скрестил руки за головой. «Как насчет Полении? Там чудесный климат, песчаные пляжи, теплое море. Поселимся в уютном домике на берегу и будем наслаждаться отдыхом и друг другом. Представляешь, никаких забот и тревог, только ты и я». Я даже растерянно замерла посреди комнаты, не сводила глаз с Андара. Он ведь сейчас мечтал. Улыбался, смотрел в никуда, словно перед внутренним взором видел все то, о чем говорил. Ну, мечтает человек, что тут такого? Вот только у Андара это, похоже, было впервые. Почему-то мне упорно так казалось. Ни цели, ни четкие планы, ни продумывание стратегии дальнейших действий, а именно мечты. Легкие, волнительные и такие радостные. «Ты ведь счастлив, да?» — вырвалось у меня само собой. Андар ответил не сразу, просто смотрел на меня со странной теплотой во взгляде. «Я не знаю, Кристина», — наконец произнес принц. «Не все, что я сейчас ощущаю, я могу назвать. С простыми эмоциями, вроде радости или злости, все понятно. Но есть и очень сложные чувства, и я не уверен, что правильно понимаю, какие они именно. Может, и есть то, что люди называют счастьем. Но определенно мне очень хорошо сейчас. Потому что добился своей цели, помрачнела я. Нет, потому что ты рядом. Тепло улыбнулся он. В комнате потемнело в один миг, и одновременно полыхнул ярчайший свет там, где находился Андар. Словно ударная волна пробежала во все стороны. Оконное стекло надсадно задребезжало, а меня неведомой силой отшвырнуло к стене. Все это заняло лишь несколько мгновений. Андар исчез. Я сначала даже глазам своим не поверила. Ведь как так? Только что он был тут. И что вообще произошло? Что случилось? Мысль оборвалась резкой вспышкой боли в сердце. Чуть не задохнувшись, я упала на колени. Вокруг заклубился плотный туман. Меня потащило вперед. И боль почему-то тут же прошла, так же внезапно, как и возникла. Да только рано я обрадовалась. Теперь впору было заорать от ужаса. Но я этого сделать не могла. Так и сидела на полу, полупрозрачная и нематериальная. А осязаемая я в нескольких шагах от меня сейчас была будто бы в глубоком обмороке. Получается, мое сознание просто отделилось от тела. А туман все тащил меня дальше. В его клубах скрылись очертания комнаты, и теперь я вообще ничего не могла разглядеть. Но упорно казалось, что именно я источник этого тумана. Неужели происходящее устроила именно моя магическая сущность? Но зачем? Да и что вообще происходит? Долго гадать не пришлось. Туманный дракон за считанные секунды доставил меня туда, куда хотел. Он исчез, а я оказалась в просторном темном зале. Стены и пол здесь сплошь покрывали жутковатого вида сложные узоры, больше похожие на письменность, причем все они мерцали и даже пульсировали, словно жилы, по которым текла магия. Похоже, это было некое ритуальное место. Эфемерную меня никто не видел, зато я прекрасно видела и слышала. Андар тоже был здесь, но вполне материальный. Получается, его именно сюда и телепортировали из моей комнаты. Да только принцу это очень не понравилось. А его собеседник прямо-таки источал невозмутимость. «Андар, ты сам не находишь это странным?» — говорил его отец в ответ на гневные слова принца, которые я прослушала. «Ты исчез из дворца, разъезжаешь неизвестно где, а у тебя вот-вот свадьба. Но такое впечатление, что тебя это совершенно не касается. Да и сейчас. Ты только посмотри на себя. Ты зол, ты мне дерзишь. Ты испытываешь эмоции, Андар. Неужели не понимаешь, чем это чревато?» «Прекрасно понимаю, отец», — зло перебил Андар. «Это чревато полноценной жизнью, а не жалким ее подобием. Зачем вы меня сюда телепортировали? Что это за срочность такая, чтобы столько магии на мое возвращение тратить? Свадьба это, что ли? Меня сейчас супружество вот вообще не интересует. И уж точно не стоило из-за этого срывать мне все планы». «Раздражение, гнев, даже ярость», — констатировал король, внимательно за сыном наблюдая. «Эмоции и сплошь неконтролируемые эмоции. Сейчас же уберите магические оковы», — процедил Андар сквозь зубы. Я только теперь озадачилась, почему он стоит недвижимо в самом центре зала. Видимо, его магия сдерживала. Может, потому именно сюда и телепортировали? Ведь теоретически Андар сильнейший из магов, насколько я успела узнать. И исковать его магии явно не так-то просто. Нет, его величество и бровью не повел. Ты дракон ночи, Андар. Мы не можем так тобой рисковать из-за какой-то девчонки. Это для твоего же блага. Он щелкнул пальцами, и магические жилы засверкали. Потоки магии по ним ринулись со стен по полу к самому центру зала, где сейчас стоял Андар. Мощнейшая вспышка и оглушительная тишина. Андар лежал на полу, бледный и без сознания. Я тут же кинулась к нему, но что я нематериальное могла сделать? Лишь задыхаться от бессильной злости и панического страха. А больше похожий на ледяную глыбу король совершенно равнодушно смотрел на своего сына. В царящей тишине скрип отъезжающей части стены неприятно резанул по ушам. В зал вошел пожилой мужчина в серой мантии, остановился, поклонившись королю. «Надеюсь, все точно, никаких сбоев?» Холодно смотрел на вошедшего отец Андара. «Да, ваше величество, магический откат осуществился именно так, как мы и планировали. Ваш сын теперь станет таким, как и прежде. Он даже не вспомнит о своем наваждении». Пожилой мужчина снова поклонился. В зал спешно вошли еще двое в серых мантиях и унесли все еще бессознательного Андара. «Что ж, прекрасно». Король по-прежнему источал невозмутимость. Направился к выходу, но вдруг остановился и обернулся. «И еще кое-что, Бэйн. Разыщите эту девчонку и убейте». «Обалдеть! Час от часу веселее!» «Убить?» Бейн даже растерялся. «Но... ну, ваше величество, вероятность того, что принц Андар вдруг случайно встретит эту иномерянку, совершенно ничтожна и...» «Бейн, я не люблю, когда обсуждают мои приказы», — перебил король, но все же пояснил. «Мы не можем так рисковать. Андар не должен испытывать никаких эмоций. Это слишком опасно с его уровнем магии. Поэтому мы должны уничтожить источник угрозы. Что уж поделаешь, просто этой девушке не повезло». «Угу, не повезло. Это еще явно очень мягко сказано. А если просто вернуть ее в родной мир?» Бейн по-прежнему цеплялся за милосердие. «Как?» — скептически возразил король. «Андар умудрился полностью запечатать наш мир от переходов. И не только на территории Ивеллана, но и вообще везде. Теперь ни один другой маг при всем желании не сможет открыть портал в другой мир. Так что иных вариантов у нас нет. Сохранять контроль над мощнейшей из существующих магий важнее, чем жизнь какой-то иномерянки». «Нет уж, извините, но вот для меня как раз-таки важнее моя жизнь, чем что-либо иное». Да только мое мнение и не спрашивалось. Бин поклонился своему правителю в знак согласия и вслед за королем вышел из зала. А меня снова окутал туман. Мгновение полета, и я очнулась в своей спальне в университете, вполне материальная. Голова гудела, как пчелиный улей. Андар теперь обо мне забудет, снова станет таким, как раньше. Но почему это не радовало? Ведь все, никакого больше преследования. Казалось бы, есть повод вздохнуть спокойно, но спокойствия я и близко не ощущала. Тоска и непомерная злость. Пусть я пока не разбиралась во всех местных магических заморочках, но я ведь видела, как изменился Андар на фоне эмоций. Он словно бы оттаивал. Но толку-то теперь? Да и вдобавок король меня убить приказал. Обалдеть, как мне в этом мире нравится. С каждым днем все больше и больше. В дверь постучали, напоминая еще и о местных проблемах. Вошедшая служанка доложила, что меня ждут в ректорском кабинете. Решилась уже, значит, моя судьба. И ведь не сбежать отсюда. Иллюзорное кольцо-то я так и не нашла. Пришлось идти выслушивать вынесенный мне приговор. Как ни странно, но я все же надеялась на Нрадея. Несмотря на все опасения на его счет, он все же казался более-менее адекватным человеком, особенно на фоне истеричной Леты Иглояны и нерешительного робкого ректора. И каково же было мое изумление? В кабинете ректора меня ждал только Нрадей. «Проходите, присаживайтесь». Архимаг указал мне на кресло, когда я вошла. Я послушно села и настороженно спросила: «А где все?» «Ректор провожает госпожу Глояну, а Лето обустраивается здесь, в новой комнате. Что же насчет вас, Кристина?» Он смерил меня внимательным взглядом. «У меня к вам очень серьезный разговор». Он запер дверь и снова подошел к столу. «Но прежде чем мы начнем, я должен взять с вас слово, что все рассказанное останется исключительно между нами». «Ну, хорошо», — озадачилась я. «Обещаю, что никому не скажу». Нрадей кивнул и пояснил. «Ну что ж», — он обошел стол и опустился в кресло ректора. «Я не буду разводить долгих вступлений и скажу все прямо. Я знаю, кто вы, Кристина, и откуда. Один из моих служителей случайно засек вашу магию в Астене, и с того момента мы пытались вас найти. И здесь я именно из-за вас, хотя меня давно в университет приглашали. Вы нужны нам, Кристина». Едва не прожигал меня взглядом. «Кому нам и зачем нужна?» — насторожилась я. «Вы разбираетесь в местной географии? Наверное, вряд ли. На всякий случай поясню, что сейчас мы на территории Ивеллана, королевства Дракона Ночи. Но я родом из Градарии». «Это королевство Дракона Дня?» Я припомнила, что рассказывала здесь преподавательница на первом занятии. «Да, все верно. Наши страны не воюют, сосуществуют вполне мирно, но все же я служу правителю Градарии, а не Ивеллана. И именно Градарии вы, Кристина, так нужны. Полагаю, вы до сих пор не в курсе, какой магической сущностью обладаете. По счастливой милости судьбы, ваша магия точь-в-точь совпадает с существующей здесь. Да, конечно, в других мирах все виды магии одни и те же, даже если в некоторых, как в вашем, магия вообще не проявляется. Но вот так совпало, что у вас сущность крайне редкая. такая на ваш мир одна. Да и на наш одна была до вашего появления здесь. Вы — дракон дня, Кристина, и именно поэтому вы очень нужны Градарскому королевству. С ума сойти! Дракон дня? Но я не успела уточнить, не послышалось ли мне. Нрадей продолжил. Есть кое-что, что тщательно ото всех скрывается. Наследный принц Градарий Урам, он тяжко вздохнул. Он с рождения слаб умом. Множественными иллюзиями это, конечно, сглаживается, но ведь от магии дракона дня зависит благоденствие всего королевства. А слабоумного человека магия покидает в первую очередь. Именно потому нам нужны вы. Вы научитесь магии, будете жить при дворе Градарского короля, и никто не догадается, что именно от вас происходят все проявления сущности дракона дня, а не от принца Урама. Естественно, вам обеспечат воистину королевскую жизнь, а пока вы останетесь здесь, в университете. Я все уладил, вы будете обучаться с мужской группой, так как у девушек обучения толком и нет. Ваша сущность пробудится за это время, так что магия дастся вам легко. Ну, а после вас ждет роскошная жизнь в Градарии. «А если я откажусь?» — осторожно спросила я. «Вас никто не удерживает», — Нрадей развел руками. «Вы можете уйти хоть прямо сейчас, если, конечно, вам есть куда идти. Ваше недоверие, конечно, вполне понятно, но тут ведь ситуация двоякая. Мы тоже не можем всецело доверять вам. Обретя магию, вы точно так же сможете в любой момент уйти, не выполняя наше соглашение. Так что для нас это риск еще больше, чем для вас. Ведь мы вам обеспечиваем обучение, жизнь в полном довольстве и полнейшую безопасность. Но при этом нет никакой гарантии, что в итоге вы будете служить престолу Градарии. Все-таки дракона дня никто не заставит. Так что скажете, Кристина? Что мне нужно как минимум неделю на то, чтобы обдумать все произошедшее с сегодняшнего утра. Какой-то все-таки сумасшедший день. Домой мне никак не вернуться, Андар меня больше не будет преследовать. Идти мне некуда. Анрадей предлагает тут прямо шоколадные условия. Может, и имелся какой-то подвох, но я пока его не видела. «Значит, обучение в мужской группе», — уточнила я. «Да», — архимаг кивнул. «С ректором я все обговорил. Для вас делают исключение». «Тогда сделайте исключение для еще одной девушки, Миломиры. У нее тоже редкая и сильная магическая сущность. Но среди девушек толком научиться магии ей не светит». Нрадей поморщился, явно не пришел в восторг от этой идеи, но все же согласился. «Что ж, хорошо. Если у нее и вправду сильная магическая сущность, сделаем исключение и для нее. Так что я могу считать, что мы с вами договорились». «Договорились», — как можно спокойнее ответила я, чтобы лишних эмоций не показать. Все-таки обучение магии — дело не быстрое, а за это время я точно успею разведать обстановку получше. И тогда уже можно будет сделать какие-то выводы и принимать меры. А пока согласиться на условия Нрадея — самое лучшее. Да и нет у меня других перспектив. «Вот и замечательно!» — архимаг довольно улыбнулся. «Я не сомневался, что вы примете верное решение». И ведь теперь казалось, что все местные проблемы решены. Даже безопасность мне пообещали. А это уж точно пригодится в свете указа Ивиланского короля о моей смерти. И магии буду спокойно учиться, и жить в достатке и комфорте. Вот вроде бы все идеально, но что-то все равно на душе скребло. И точно не тоска из-за невозможности вернуться домой. Я думала об Андаре. Как он будет жить теперь? Хотя, наверное, замечательно. Ему ведь без сильных эмоций и чувств было очень даже комфортно. Это в каком-то смысле и своеобразным счастьем можно назвать. Пусть жизнь окончательно развела нас друг с другом, но все к лучшему. Что для меня, что для него. По крайней мере, я на это очень надеялась.